«Замечательный рассказ», — сказал Шерлок Холмс. «Подходящее окончание чрезвычайно интересного дела. В последней части вашего рассказа нет ничего нового для меня, за исключением того, что вы принесли веревку. Этого я не знал. Между прочим, я надеялся, что Тонга потерял свои стрелы, однако он бросил одну в нас, когда мы были на баркасе». «Он растерял их все, сэр, за исключением одной, которая была у него в той трубке, из которой он ими стрелял». «Ах, конечно», — сказал Холмс, — «я и не подумал об этом». «Имеете ли вы предложить мне еще вопрос?» — любезно осведомился каторжник. «Кажется, нет. Благодарю вас», — ответил мой приятель. «Ну, Холмс», — сказал Этельней Джонс, — «вы человек, которого следует ублажать. И все мы знаем, что вы знаток преступлений, но долг остается долгом. И я зашел несколько далеко, исполнив желание вашего друга. Я буду чувствовать себя спокойно, когда наш рассказчик будет под замком. Кэп все еще ожидает нас внизу, а также и два инспектора. Очень обязан вам обоим за помощь. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, господа», — сказал Джонатан Смоль.